арты стали грохотать залпами, и, несмотря на то, что у французской установки перезарядка шла куда быстрее, работал именно залпами. Как я уже говорил, разрушений так получалось больше, тут хватило 10 залпов, 3 по охране с разной стороны, по 2 залпа, этого хватило, и по опорам моста, пока он не разрушился. У французской установки пушка калибром 155 мм, а у американца 203 мм, вполне хватило. После этого я направился дальше, приготовив танковую пушку. Для танка пока работы не было, за раздавленную машину всего 55 баллов упало. А, наконец, военные проснулись, автоколонна приближалась, усиленная бронетранспортером, причем британским, и низко, на 200 метрах, пролетел румынский разведчик. Биплан, уже знакомый, я такие уничтожал, эти модели еще и легкие бомбардировщики. У танка зенитки не было, зато у американца имелось М2 Браунинг, крупнокалиберный пулемет, он изшиб разведчика, что воткнулся в землю, полыхнул сам и поджег пшеницу, что там проросла, уже высокая, по колено. У французской установки тоже был пулемет, крупнокалиберный, но в башне, для непосредственной защиты. Это не зенитка. Колонну я встречу сам. Двигался вперед, пока арты, делая каждые 100 метров остановку, прицеливались и давали залп. В дороге я успел кроме моста уничтожить небольшую плотину, отчего вода из озера затопила 2 больших засеянных картошкой поля. Разрушил небольшой каменный автомобильный мост, что остался за спиной, мы его уже проехали, потом еще 6 автомобильных мостов, до которых дотягивались. Ну и автозаправочную станцию на окраине какого-то села, оно в стороне, полыхало красиво, по виду частной была. На колонну я арту не наводил и, когда сблизился, понял, танком поработать не удастся. Она не зашла в зону уверенного поражения, я ее за складкой местности визуально не видел, и начала разворачиваться. Пришлось арту на нее перенацеливать, залп и все, сдуло с дороги. Так что, подъехав, дострелял из пулемета немногих выживших и покатил дальше к лагерю военнопленных. А там толпа собралась, охрана нервничала, с трудом, но все же загнали всех в бараки. Я могу ошибиться, но, похоже, командиров держали вместе с простыми бойцами, форма их выдавала, другая. И сделали как, из 6 бараков один командирский, и от обычных красноармейцев отделили их всего лишь забором из колючей проволоки, двойным, чтобы между ними патруль ходил, как будто это мешает общению. Однако, видимо, особо румын это не волновало. Работать артами издалека я опасался, как бы не повторилась та история в Крыму, где я так дистанционно пытался наших освободить. У Харькова я работал куда ювелирнее. Так что план такой. Подхожу группой, хотя бы на километр. Арты дают залп по казарме. Задача разрушить и уничтожить тех, кто внутри, хотя солдат там мало, видимо только те, кто ночью дежурил. А танковой пушкой расстреливаю вышки. Дальше подхожу и добиваю то, что осталось, и освобождаю наших. Вот такой план. У охраны 5 грузовиков, 2 мотоцикла и легковой автомобиль, немецкий Opel, 3-дверный. Постараюсь не зацепить, парням понадобится. Они вооружатся за счет охраны, а недостающие я куплю в магазине и выдам. Хорошо вооруженный и снаряженный отряд многое успеет тут натворить, пока его не прижмут и не уничтожат. Свернув на полевую дорогу в сторону лагеря, я покатил дальше. Арты пока молчали, чтобы не нервировать охрану, хотя цели и были. Сама дорога по бокам деревьями была засажена, видимо для удержания снега зимой, только больно близко к обочине. С другой стороны, хорошую тень дают. Благодаря этим посадкам я подъехал чуть ли не вплотную, до лагеря осталось метров 400, там уже солдаты бегали, готовились, слышали звуки идущей к ним тяжелой техники, силуэты огромные просматривались, но кто движется, не поняли пока. Мой танк первым выкатился с дороги и, замерев, выстрелил пушкой, снеся снарядом дальнюю вышку, потом покатил дальше, работая пулеметом и делая выстрел за выстрелом с коротких остановок. Ничего противотанкового у охраны не было, у них другие задачи. А выкатившиеся за мной арты ударили прямой наводкой по казарме. Она деревянной была, снесли ее. Как я понял, румын тут 2 роты. Охраняли 3500 наших бойцов и командиров. По 500-600 человек на барак. Арты стреляли не переставая, но не по лагерю, тут для них целей больше не было, двигались они за мной, отстав метров на 500, чтобы не уйти за границу самоуничтожения, и били по тем целям, что я уже видел, но пока не обстреливал, А сейчас-то чего время терять? Вот и заняты они работой. А охрану я перебил. Танка хватило. 3 вышки из 6 снес пушечными снарядами, а другие солдаты, видя, что происходит, спешно покинули свои вышки. Я их при спуске пулеметами снял, так что станковые пулеметы, похоже, Максимы, по тупоносым рыльцам опознал, остались целыми. 3 точно. Потом гонял толпу. На попытки сдаться отвечал плотным пулеметным и пушечным огнем. Установки своими пулеметами помогали, крупняки все же, убедившись, что выживших нет. Подранки только в развалинах казармы, я послал им пару снарядов, но из 6 погасли только 4, видимо, 2 под большой кучей обломков. Странно, что не загорелось. Я упорный, бил осколочными снарядами по тому месту, под которым оставшиеся подранки лежали, раскидывая взрывами деревянные обломки, пока они не погасли. Для такого благого дела мне снаряды не жаль. У установок имелись 4 достойные цели, которые я посчитал подходящими для уничтожения. Первое – это военный городок. По нему как раз и стреляли, превращая все в руины и убивая личный состав, но его там не особо много. Видимо, хозяйственное подразделение, а боевое у нас в Союзе. Вторые на очереди в этом военном городке, после людей, многочисленные склады, 2 уже зацепил, горят. Следующей проходящей целью является железнодорожная станция. Тут еще надежда есть пути разрушить. Смысла в этом немного, все же мост рухнул, а он от станции в 4 километрах находится, но я по стрелкам бил, по инфраструктуре и зданию вокзала. Специально сперва по стрелкам, а как народ разбежался, и вокзал расстрелял. Это уже после военного городка. Третьей целью был батальон на грузовиках, что ехал к нам, но пока далеко, подпущу поближе, чтобы никто не сбежал. С ними 6 противотанковых пушек. Вряд ли они из Бухареста. Время 10 часов дня, не успели бы, значит, где-то недалеко расположились. Посмотрел по карте и не нашел, разве что из Плоешти, из охраны, но далековато, почти 200 километров. Может, тоже учение, вот и кинули на меня, кто под рукой был. Четвертая цель, уже гражданская, еще одна крупная ферма, только что разводит, не понял, загоны пока пусты. На прошлой ферме свинки под открытым небом бегали, а тут пока нет. ХМ, судя по следам, коровы, значит, бараки, это коровники. Только, думаю, они пустые и коровы сейчас на выпасе. Осмотрелся и действительно вдали стадо увидел, которое пастухи гнали на выпас, а может и от меня, а бараки все равно расстреляю. Арты работают, а я пока танком сломал ограду и, потянув за собой обломки и колючую проволоку, повалил заборы. Кстати, среди пленных в лагере было немало тех, кто в военно-морской форме. Остановив танк, я открыл люк командирской башенки и, прихватив автомат, выбрался наружу, встав на корме как на трибуне, наблюдая, как из бараков выбегает толпа бойцов и командиров. До этого они вполне благоразумно прятались внутри, отчего и уцелели. Вроде раненых и убитых нет, хотя заметно измождение, худоба, да и форма вблизи производила двоякое впечатление, грязная и порванная. Похоже, давно парни тут находятся, как бы не с прошлого года. Спрыгнув, я стал обнимать своих, так надо, иначе не поймут. Минут 20 все это длилось, пока какой-то командир, похоже с высоким званием, не призвал к порядку и не приказал строиться. Показывая немалый опыт, он построил бывших военнопленных в 4 шеренги и, козырнув, сообщил: заместитель начальника артиллерии Приморской армии полковник Давыдов. Попал в плен в августе 1941 года на подступах к Одессе, контуженным, при налете авиации на нашу штабную автоколонну. В строю 3106 бойцов и 312 командиров, 56 больных и 5 раненых случайными осколками при освобождении лагеря. Держа ладонь у виска, слушая доклад, я принял его и, кивнув, мол, дальше я сам, посмотрел на строй бойцов и командиров и громко, чтобы все слышали, сообщил: товарищи красноармейцы, моряки и краскомы, сообщаю, что на территории Румынии советских военных частей нет. Моя диверсионная бронегруппа тут находится с особым заданием, показать, что Красная Армия все так же сильна. Задача – разрушить, как румыны у нас, все военные и важные государственные гражданские объекты. Освобождение вашего лагеря – моя личная инициатива. Предлагаю вам полностью вооружиться, обмундироваться, получить запасы патронов и продовольствия и отправиться к нашим. В пути вы сможете громить комендатуры, важные объекты вроде мостов, как на румынской территории, так и на советской оккупированной. Можно создать 4 батальона, бойцов и командиров хватит, вооружения тоже. Если согласны, то отвечать за формирование и общее командование будет полковник Давыдов, у меня свое задание, и я уйду дальше. Еще если есть летчики, прошу выйти, я собираюсь захватить военный аэродром, если что уцелеет, то улетите. К слову, Крым наполовину освобожден, вражеские войска отброшены от Севастополя. Ура! Ответил строй. Арты молчали, чтобы можно было пообщаться, но держали наведение на колонну батальона, до них 2 километра осталось. Бойцы искренне радовались, и я был доволен. Ну а дальше приступили к делу, отказавшихся не было, и началось формирование подразделений. В каждом батальоне, их решили создать 5, сформировали по санитарному взводу. В лагере оказалось 8 военных врачей, однако пришлось прерваться, арты били по батальону, уже ополовинив его, и наконец появилась боевая авиация, а то я уже беспокоиться начал. Глава 11. Военное время всякого военным делает. Федор Николаевич Глинка. Освобожденные военнопленные быстро рассредоточились, арты ухали каждые 20 секунд, добивая остатки батальона. Правда, солдаты разбежались около полусотни, тратить снаряды на каждого солдата даже меня жаба ела, но я тратил. Румыны, а это были они, смогли привести всего 12 бомбардировщиков, знакомых бипланов, видимо, немцы с ними своей авиацией не делились, или все новые на фронте. Ну не знаю, ничего нового я там не видел, а я точно знаю, все же 6 румынских военных аэродромов уничтожил. Были бывшие польские бомбардировщики, чем-то похожие на наши СБ, но не так и много, вот и все. Шли на километровой высоте, это меня совсем не уважать, и, когда приблизились, зенитка на американской арте заработала, за первую же минуту сбив 6 бомбардировщиков. Еще тут немцы летали в стороне, наблюдали, мессеры и, пока зенитка была отвлечена бипланами, одна пара решила атаковать. Я мгновенно развернул пулемет и вдарил навстречу. Ведущий огненным клубком покатился по полю, не достигнув границ лагеря, а ведомый поспешил уйти в сторону. Больше истребители не приближались, а румыны, потеряв еще 2 машины, сбросили бомбы в стороне, над нами я летать им не давал, и потянулись обратно. Бойцы, вылезая из укрытий, кричали, головные уборы вверх кидали, радовались как дети. После того, как налет был отбит, мы продолжили. Пулеметы с вышек пока не снимали, там стояли наши пулеметчики. А машинки оказались не нашими, а английскими Виктерсами, по сути тот же Максим, только под английский патрон. 2 сотни бойцов под приглядом сержантов разбирали разрушенные здания, собирая уцелевшие вооружения. Водители машины осматривали и готовили их к выезду. В общем, шел сбор трофеев. Полковник командовал, среди командиров было 2 интенданта, они активно помогали ему. Сам я начал с медиков, было, как я уже говорил, 8 врачей, от военфельдшеров до старшего из них, военврача 2-го ранга, а также 12 санинструкторов. В общем, эта 20-ка подошла к моему танку, и я стал выдавать форму, с запасным комплектом нательного белья, обувь, портянки, шинель обязательно, спать будут на земле, без нее никак, всем пилотки. К тому же мне принесли ящик, и я ссыпал туда фурнитуру. Петлицы, эмблемы, знаки различий, сами пришьют, шовный материал, всякие иголки с нитками, я тоже приготовил в количестве 2000 единиц. Оружие всем медикам, от врачей до санитаров, я выдал одинаковые, кобуру с ТТ. Патроны сами набирали, купил 10 ящиков с патронами для ТТ, они у кормы танка стояли. Выдал вещмешки, внутрь полотенце с куском мыла, плоский солдатский котелок с ложкой и кружкой, бритвенный набор, НЗ, в виде 3 банок тушенки, очень уважаю я советскую тушенку, сухарей, килограмм соленого сала, свежего хлеба каравай, по 10 головок лука и чеснока, соли, немного круп, чая и пачки папирос Казбек, с инструктором соответственно махорки, куришь или нет, выдавал все равно, обменять можно, если что. Последняя быстро разошлась по рукам. Курящих хватало и сейчас с наслаждением курили, используя на самокрутке бумагу из кабинета начальника лагеря. Санитарам выдал по медицинскому халату с шапочками и масками, сумки, заполненные лекарствами и перевязочными материалами. Врачам еще хирургические инструменты, причем хорошего качества, немецкие. Пенициллин в ампулах и те же шприцы. Банки со спиртом. Часть врачей направились к озеру у лагеря, оттуда воду набирали для пленных, а те мыться пошли, чтобы переодеться в чистое. Другие врачи, в бараке, к больным и раненым, а то рваные рубахи использовали для перевязки, да и пенициллин использовать стоит сразу, что это такое, они знали. А я уже занимался командирами, оснащал так же, как и врачей, тоже пистолет ТТ-7, но кроме него на выбор или ППШ, или ППС, хваля последний. А так как выбор был свободный, ушла сотня ППШ тем, кто занимал и боезапас ратовал, и 2 сотни ППС с подсумками. Последний, пока не знаком, вот и изучали, ладно хоть чистить не нужно, оружие продавалось почищенным и снаряженным. Ящики рядом мигом на патроны распотрошили, пришлось еще покупать 30 штук и сотню с патронами для винтовок и пулеметов. Пулеметов было по 50 ДП на батальон, теперь сержантский состав, им или автомат, или винтовку, можно СВТ, кто как пожелает. Все с изумлением наблюдали, как я столько имущества из танка достаю, а я только улыбался и говорил, что магия, фокусником до войны был. Даже когда ПТР доставал, 150 штук, по 30 на батальон, смотрели как на чудо. Так постепенно все батальоны были обмундированы, выдано оружие, обувь, вещмешки с личными вещами и запасами патронов и продовольствия. Если что, у румын отберут, устроив налет. Нагрузились патронами и гранатами до предела. У каждого цинк, и по десятку гранат, от оборонительных до противотанковых. Часть боеприпасов в грузовики отправили. В новенькой форме со знаками различия уже вполне нормальным полком смотрелись. Кстати, по грузовикам. Я еще, когда врачей оснащал, сообщил полковнику о батальоне румын, мол, техники там брошено порядочно. Я едва успел первый залп дать, как машины остановились, а уцелевшие солдаты, как тараканы, бросились прочь. И противотанковые пушки, немецкие колотушки, так и стоят, можно прибрать, из 6 сформировать 2 батареи по 3 пушки или 3 взвода по 2. Половина техники там точно целой должна быть. Он загорелся, вооружил 1000 бойцов винтовками охраны и с 5 командирами отправил к колонне на 4 грузовиках охраны лагеря. Всех водителей собрали, танкистов, техников и через 2 часа вернулись, пригнали 16 грузовиков, еще 3 на буксире, обещали быстро восстановить, и все 6 пушек. В машинах еще 5 ротных минометов нашли и запас мин, по боекомплекту. Среди бойцов нашли специалистов по ним. Жаль, бронетехники у батальона не было. А так, если судить по машинам, этот батальон что-то вроде подразделения быстрого реагирования, для скорой переброски на нужное место, например, прочесывать территорию, где опустились на парашютах сбитые советские летчики. Летчиков набралось 52, половина из морской авиации. Тут и штурманы, и бортстрелки. Но всех я забирал, отобрав у полковника 2 грузовика. Мне же надо их на чем-то везти. Он себе еще подберет. Войск в этих краях мало, в основном у Плоешти сосредоточены, у столицы и у портов. Можно активно беспредельничать, да и силы в его руках солидные сосредоточены, усиленный полк, по сути. Выделял я им патроны и продовольствие, да и медикаменты, 2 грузовика медикам отдали, до 4,5 часов возились, 16 720 000 на все закупки ушло, после чего мы стали прощаться. С полковником мы отлично пообщались, я дал ему комплект карт, и мы даже смогли прикинуть их маршрут до границ с Союзом. Уничтоженные мной мосты я отметил, а потом и до передовой, он планировал к заморозкам, если все удастся, к фронту выйти. Я на прощание всем командирам кроме биноклей и планшеток выдал устав советской армии от 45 года и методички по партизанским и диверсионным действиям, может, кому и пригодятся. А мы, собравшись, покатили к выезду, батальоны тоже уходили, по 3 разным дорогам. Мы тут еще 2 налета пережили, сбив всего 3 самолета, с высоты бомбили, а потом долго разведчики, наблюдая, крутились. Армейские части 2 раза совались, но арты их уничтожили, с гарантией, как и 5 небольших разведгрупп, так что больше не лезли, положившись на воздушную разведку. Двигались колонной, сначала обе арты, отстав метров на 200, мой танк и за ним 2 грузовика с летчиками. Как я уже говорил, я взял всех, не только кто умеет управлять самолетами, но и всех штурманов и бортстрелков. Вообще там некрасивая история произошла перед отъездом. В основном освобожденные бойцы горели зеленым, и красных не было, все не так плохо, просто среди освобожденных было 30, что горели оранжевым цветом, ну нейтральные они, я вполне понимаю, однако претензий у меня к ним не было, тем более тоже с охоткой принимали форму, оснащение и оружие, вставая в строй формирующихся батальонов. Двое даже цвет на зеленый поменяли. Среди нейтралов было два командира, один ротный старшина, занявший тут ту же должность, и капитан. Как чуть позже оказалось, связистом он был. Когда мы прощались и я направился к своему танку, то отметил, что в кузове одного из грузовиков горел кто-то оранжевым цветом, а я ранее уже отметил, что все летуны зеленые. Пришлось выгнать летчиков наружу, и я обнаружил в кузове этого капитана. Как летчики объяснили, он сказал, что я беру его с собой. Вскоре подошедший полковник, морщись, выяснил у него, а капитан орал как истеричная баба, что он желает к нашим как можно быстрее добраться, а воздухом это точно выйдет скорее. В общем, в рейд он не хочет, так что его за шкирку и увели. А полковник оказался жестким человеком, хлопнул выстрел, и оранжевая метка погасла, как дезертира расстреляли. Вот на такой ноте мы и расстались. Похоже, румыны и немногие немецкие войска, что тут находились, просто не знали, что с нами делать, потому как серьезного сопротивления я так и не встретил. Скорее всего, местное командование срочно связалось с генералами вермахта, которые уже имели со мной дело, и получили нужные советы. То есть вскоре заговорили дальнобойные орудия, не знал, что они тут есть, предполагал, что зениток много, но такие орудия тут просто не нужны, если только на побережье, но до него далеко. Разведчик крутился, наблюдал за нами. Один раз в дороге был новый налет, но обошлось, никто не пострадал. Сам я двигался не спеша, причем не к Бухаресту, а демонстративно к Плоешти, что вызывало у местных чуть ли не ужас. Там был главный источник снабжения нефтью немецких войск, так что на меня стали бросать все, что было под рукой, только чтобы притормозить, остановить, по-видимому, уже не надеялись. Я отметил, что стороной пролетела крупная группа бомбардировщиков, видимо, немцы перекидывали, усиливая местные силы. Тут в основном истребители были, хотя и они тоже начали нас атаковать, сбрасывая мелкие бомбы. Потери у противника возросли уже до 28 самолетов, это я не считаю те, что сбиты у лагеря, но атаки те не прекращали. Что я могу сказать? К вечеру я понял, что румынские солдаты в Румынии и румынские солдаты на территории Советского Союза – это две большие разницы. Первые, несмотря на точный артиллерийский огонь, что у них выбивал огромные бреши, упорно шли вперед до полной гибели. Ни одна из пехотных колонн так и не дошла до моей бронегруппы, будучи уничтожена установками, танковыми пулеметами. Потом, подойдя, только подранков добивал, тогда как те, что в Союзе были, разбегались при первых разрывах снарядов. Очень они не любили находиться под артиллерийским огнем. Дождавшись темноты, я сразу избавился от арт, купив немца 4-го уровня ПЗЛЛЛЙ. Он у меня был исследован тройкой, но я его еще не покупал, так что приобрел. Следом Т-46. После недолгого раздумья я решил исследовать эту ветку советской бронетехники. Вообще открыт у меня был Т-26, но запас баллов на личном счете позволил исследовать 3-й уровень, как раз Т-46. Как и немец, он не модернизирован, чем я и собирался заняться. До использования танков я так пока и не дошел за весь день, лишь мелочевка вроде подранков. Только арты работали, как по военным целям, так и по гражданским. Вот тут швах, хотя интересных целей встречалось много, но не до них было. Однако я принципиальный, не уничтожить, так повредить, поэтому по одному залпу по гражданским объектам мои арты давали, где повреждал, где уничтожал, так что урон наносил, причем существенный. С темнотой мы рванули в сторону Бухареста, ведь именно там был военный аэродром, что нам и был нужен. Такой вариант для румын явно стал полной неожиданностью. Основные силы сосредоточили между нами и Плоешти, нефтяными промыслами, а тут такой ход конем. Карта показывала, где заслоны, все же на Бухарест дороги тоже перекрыли, так что двигались мы по полям, плотной группой, выдерживая дистанцию между машинами 20 метров. Впереди шел Т-46, в 100 метрах за ним мы по его следам. Так что к военному аэродрому, к слову, ярко освещенному и оживленному, мы вышли так, что о нас пока не подозревали. Аэродром был забит теми самыми дарнье, что немцы перегнали сюда, штук 40, не меньше. Шла заправка, загрузка бомб. Ясно, утром все это обрушится на меня. Изучая в бинокль аэродром, я подозвал старшего среди летунов, майора, и поставил задачу. Ожидать, а как я подам сигнал, фарой помигаю, то как можно скорее подъезжать, выбирать непобитые самолеты и улетать. Постараюсь как можно больше бомбардировщиков целыми захватить, хотя с краю поля были и транспортные, вроде 3 единицы непонятной принадлежности. Внешне чем-то на Дугласы смахивали, но точно не они. Я рванул вперед, двигаясь пока без открытия огня. Тревога поднялась не сразу, а когда до аэродрома осталось 500 метров. Шумели моторы самолетов, создавая шумовую защиту, и мои танки засекли не сразу. Темнота тоже помогала. А заметив шевеление у зенитных орудий, я остановил танки и, дав по 3 выстрела по 2 батареям, стал двигаться дальше на максимальной скорости, ведя огонь уже на ходу. Тут вспыхнул мой немец, в борт ему какая-то зенитка всадила очередь. 2 оставшимися танками я орудие быстро заставил замолчать окончательно и ворвался на территорию аэродрома. Снова купил немецкую 3-ку 4-го уровня и атаковал. Танки я разогнал на 300 метров с каждой стороны, тщательно зачищая территорию и гоня всех выживших на другой край аэродрома. Как я уже не раз говорил, тактика давно отработана, и ничего менять я не собирался. Через 20 минут, подавив последние зенитные орудия, самолеты в основном страдали как раз от их огня. Убедившись, что все перебиты, я погнал Т-43 к краю аэродрома и помигал фарой летунам. И пока они гнали по полю к нам от опушки леса, где укрылись, я 2 другими танками вел огонь по окраине Бухареста, откуда показались какие-то части, но быстро вернулись обратно, попав под прицельные выстрелы. Далее, передав командование над захваченным аэродромом майору из летунов, они разбежались по территории, я отогнал свой танк к остальным и присоединился к обстрелу солдат, разрушая жилые здания, где они укрывались. Даже начались пожары в некоторых, а где они укрылись, я видел. Стреляли в мою сторону из легкого ручного оружия, вот я прицельно и выбивал обнаруженные огневые точки. Погасил 3 пулемета, явно ручные работали, а чуть позже станковый. На этом все, если тут и были комендантские подразделения, то они старались не привлекать к себе внимания. С самолетами все удачно обошлось, все 3 транспортных самолета, а они итальянской постройки оказались, были целыми. Их уже готовили, раненых и больных загрузили. Также было отобрано 12 дорней по количеству свободных летчиков, кроме 3, они на истребителях летали. Вот они 2 мессера готовили. К сожалению, немецкие истребители в той части аэродрома находились, где у меня разгорелся жаркий бой с зенитками. Хорошо, что хоть эти 2 машины целыми нашли. 3-й летчик бортстрелком на одном из дорней летел. Кроме этого, майор обрадовал новостью, что его радист смог связаться с их аэродромом у Севастополя. Их полк там стоял, радист знакомый, опознались и сообщил о прилете. Обо мне тоже сообщили, сразу заинтересовав командование полком. В Крыму я был широко известен, легендой стал. Взлетная полоса была слегка замусорена, но сбоку по краю взлететь можно было, полоса бетонная. Один за другим самолеты поднялись в воздух и полетели в сторону Крыма. Летуны ничего не уничтожали, я сказал, что сам все сделаю, так что как улетели, я прокатился на велосипеде, к сожалению, мотоциклов целых не нашел, и отправил все трофеи, целые и побитые, в магазин. Танки все так же лениво постреливали. И я, закончив с трофеями, вернулся в свой 43-й и погнал танки к окраине столицы, к уже хорошо горевшим домам, ведь их никто не тушил. А отъехав, развернул башню своего танка, остановил его и стал стрелять по складу авиабомб. Тут он не такой и большой, а после детонации, я там ввинтил в часть бомб-взрыватели, будут разлетаться по округе, а потом и по складу ГСМ. К слову, немалая часть бомб уже была загружена в дорне. Все загруженные майор и забрал, транспортные самолеты полетели к Крыму под охраной 2 мессеров, а он повел 12 машин к Плоишти, собираясь разбомбить нефтяные промыслы. Я пытался уговорить его разбомбить морской порт Румынии, в Констанце, но он решил по-другому. Мол, это была его прошлая задача, которую не выполнил, его раньше сбили, хотя часть его эскадрильи все же разбомбила промыслы, их 1,5 года как восстанавливали. Еще раз отвлекусь, когда я только начал убирать трофеи, то снова послышался гул авиационных моторов, и 2 горевших дорней буквально рухнули у границы аэродрома, сев на вынужденную, оттуда вскоре прибежали летчики. 1 несли, всего перебинтованного, сели в 2 целых дорне, сообщив мне, что у Плоишти море огня, и пошли на взлет, нагоняя своих. Оставив полыхающий позади аэродром, я ворвался на территорию города. Тут румыны также отчаянно защищались. Были попытки каждый дом сделать крепостью, да куда там, у них было всего несколько часов, не хватило времени даже на баррикады, так что, выбив пушечным и пулеметным огнем самых отчаянных, я двигался по пустынным улицам. По тем, кто выглядывал в окна, я не стрелял, обычные обыватели, но стрелял по тем, кто в форме. Бил я по магазинам на первых этажах зданий, все это было частным, и хозяева платили налоги, замечал производственные предприятия, даже не зная, что там создают, расстреливал, вызывая пожары, и двигался дальше, постреливая в тех солдат, что преследовали меня. Один раз меня удивили, смогли подбить моего немца, всадив в корму пулю из противотанкового ружья, где только взяли. Расстреляв их сосредоточенным огнем, покатался гусеницами по ружью и покатил дальше. К утру я дважды прошелся по улицам Бухареста, по разным, оставляя за собой пожары и разрушения. Все танки я полностью модернизовал и даже купил Т-28, начав его модернизацию. Для городских боев очень неплохо, даже не ожидал. Но это и понятно, три башни, орудие трехдюймовка, то, что нужно. За час до рассвета, когда в город вернулись дивизии, что защищали Плоешти, я вел с ними бой на улицах столицы. Поступило новое сообщение под мелодичный звонок. Открыл его. Резервы у меня были, и отвлечься я мог легко, параллельно управляя боем, и он в последние полчаса стал очень жестким. Однако я прорываться из города даже и не думал, румынские солдаты сами под мои пулеметы и пушки лезли, как опоенные, ловить не надо, а я разве откажусь? Уже около полка потеряли, двигались мои машины медленно, прикрывая друг друга, подранков обязательно добивал, еще не хватало, чтобы их потом выходили, так что потери чудовищные, но я был недоволен, мало. Так вот, я отвлекся и открыл файл с сообщением и вдумчиво вчитался. Очередной квест предлагали. Игрок, вам предлагается новый квест. Информация по нему будет доступна после согласия. Да нет, награда за выполнение квеста предлагается в трех вариантах на выбор. Первый, 15 тысяч баллов на личный счет и специальность инженера-конструктора бронетехники. Вы сможете сами создавать танки под свои задачи. Второй, 55 тысяч баллов на личный счет и звание капитана, должность командира батальона. Третий, 25 тысяч баллов и опция мастер маскировки. Я почесал затылок, что-то нет управления пятью танками. Куда дели, гады? Первый вариант премии меня, как ни странно, не особо привлек. Никогда у меня интереса к ремонту техники не было, мне проще в сервис машину загнать, где ее специалист посмотрит. А тут ремонтные комплекты есть. Малый и большой, так что, может и интересная премия, но я в конструкторы еще в детстве наигрался, а после того как детальку в 4 года проглотил и долго на горшке сидел, наглотавшись противного слабительного, мама силой заставила выпить, эти самые конструкторы мне как-то резко разонравились, не взлюбил их, так что точно нафиг, мне и того из бронетехники что есть, вполне хватало, 10-й уровень для этого времени и так излишен по мощи и броне, куда еще. Третий вариант тоже не интересовал. Я воюю, какая к черту маскировка? Первый же выстрел и обнаружат. А если нужно укрыться, то есть опция маскировочной сети, которая со своими функциями вполне справлялась, и она на всей технике имеется. Получается, и выбора особого нет, так что, не особо думая, выбрал звание капитана, то есть второй вариант. Ладно, комбатом побуду, тут баллов на личный счет больше всего предлагается, хоть что-то. Отправив заявку, я повел бой дальше, румын накопилось много, пушки готовят за перекрестком центральных улиц. Т-28 уже сунулся, успев сделать два выстрела и по диску из трех пулеметов выпустить, как его сожгли. Используя его корпус как укрытие, моя тройка и 43-й выползли и открыли огонь. Немца быстро сожгли, тут 10 стволов было, сейчас 5 осталось, так я 5-й уровень купил, это был ПЗЛЛЛВ. Он сразу вступил в бой. Советская техника тоже до 5-го уровня дошла, это был КВ-1, приобрел его и двинул тяж вперед, и под его прикрытием стал выбивать пушки, как и солдат. С пушками справился и сейчас посылал осколочно-фугасные снаряды в окна домов по улице, оттуда летели гранаты и бутылки с бензином. КВ мне сожгли. Судя по тому, как из некоторых окон яркое пламя вырывалось, снаряды повредили запасы коктейлей Молотова и уничтожили солдат. Два других танка я оставил на месте, и они не пострадали. Тут с трех других улиц, с тыла по факту, еще роты подходили, усиленные пушками. Развернув танки, я стал вести бой в окружении, по домам, чердакам и крышам, где я не мог достать румын. Они подбирались ближе. Черт, мне пришлось бежать, прорываясь. Танки пылали, закиданные бутылками с бензином. Опция пожаротушения тушила, но они летели еще и еще. Я даже на сигнал пришедшего сообщения с информацией по квесту не отреагировал. Не до того было, потом прочитаю, и вырывался прочь. Все же мой Т-43 пылал, горю, но выскочить из танка я не мог. Сразу пристрелит. Солдат вокруг немало, так что я направил свою машину в витрину магазина музыкальных инструментов, а другие, пылая, прикрывали меня. Вломившись внутрь, сразу покинув танк через люк механика-водителя, скатившись по броне, сбив пламя, там кожа вся в волдырях, форма обгорела на спине до тела, с автоматом в руках, выбив дверь в служебные помещения, я побежал к черному входу магазина. Тут здание тряхнуло, тройку пятого уровня детонации разнесло, а чуть позже накалившиеся снаряды КВ рванули, а за ними и 43-й. Снаружи слышались крики победы румынских солдат. Я лишь зло оскалился, надо признать, они действительно чуть не справились со мной, но еще ничего не закончено, повоюем. Скривившись от боли, спина не горела, дымилась, но по ощущениям как будто пламя не погасло. Хотелось быстрее купить танк, забраться внутрь и использовать аптечку. Черт, как же больно. Однако я не торопился, открыл щеколду заднего выхода магазина и выглянул. Двор с выходом через арку на другую улицу был пуст, только легковая машина припаркована, пикап фирмы Рено. Выскользнул. С крыши доносились довольные переклички румын, но вроде никто не мелькал. Исследовал Т-44, баллов я еще полчаса назад набрал, но из-за интенсивных боев не мог поменять. Забравшись на корму и втиснувшись на место командира, меня шатало, сознание плавать начало, видимо, болевым шоком накрывало. Я активировал аптечку и с облегчением вздохнул. Ох и воняет от меня горелой формой и мясом. Купил снова того же немца и КВ-1, оба пятого уровня и оба наполовину модернизированы, ходовая, двигатели и башни купил, частично рации улучшил. Запустив двигатели у всех машин, сразу двинулся вперед, сначала помощники, и на своем 44-м пошлепал траками гусениц следом. Танк пока дубовый, но думаю, к рассвету частично модернизирую. Сверху наверняка крики доносятся, предупреждают своих, да поздно, я вывернул на улицу, где обнаружил до батальона пехоты, и, пока два танка били в одну сторону, мой командирский в другую, пулеметы и пушки, все, что видно, крушили, и дальше, не снижая скорости, иначе снова закидают бутылками с коктейлями, на ходу уничтожал все, что попадалось на глаза, да так, что мигом ходовую и двигатель для своего 44-го исследовал и приобрел, да и разные опции к ним, чтобы пошустрее был, легко скользил по улицам и мгновенно поворачивал, не то что другие. Танк КВ мне опять спалили бутылками, на корму попали, я потушил, опция пожаротушения перезагружалась, так тут еще прилетело, причем хорошо, заполыхал весь, и боеприпас сдетонировал. Вырвавшись на центральную площадь, я купил снова тот же КВ и покатил дальше, сея смерть огнем и свинцом. Однако Бухарест пора покидать, румыны действительно нащупали слабое место моей бронегруппы, когда-нибудь им повезет, не стоит давать им такой шанс. Так что, пользуясь тем, что оставил боевые группы позади, я продолжил крушить снарядами все, что видел. Несколько предприятий расстрелял, потом на железнодорожную станцию ворвался, расстреливая все, включая депо и множество складов. Уже на рассвете вырвался из города, затянутого дымами от пожаров. Привет вам от советов, гады. То, что меня ждут и к городу подтягивают множество орудий, в основном зенитных, я, еще прорываясь к окраине, узнал, так что неожиданностью для меня это не стало, и оба моих танка, те что пятого уровня, что вышли на прямую наводку, скрылись под разрывами снарядов, однако и они стреляли прицельно в ответ, и я, выкатив танк из-за угла каменного двухэтажного здания, точно бил из своей 85-миллиметровой пушки. На этой стороне я еще не бывал, поэтому зенитная оборона тут уцелела, город довольно плотно зенитками огорожен, так что 8 стационарных зенитных батарей, и плюс 13 еще откуда-то за ночь приволокли, да на дороге машины с орудиями видно было, подъезжают, чуть опоздали. Я терял постоянно свои танки-помощники, тут серьезного калибра орудия против них, но снова покупал, так что румынские орудия и расчеты просто сточились куда быстрее, расстреляв тех, что подъезжал, они с дороги съезжали, чтобы орудие развернуть. Я помчался вперед, а то со спины подходили румынские подразделения. Нет, мысль развернуться и ударить возникла, но они умные, шли с прикрытием сверху, на крышах, сразу коктейлями Молотова закидают. И кто же это такой умный румын? Ничего, я предпочитаю играть по своим правилам. Удалившись от окраины километра на три, занялся уничтожением выживших зенитчиков и артиллеристов и полевые батареи, подранков, добивал. Те румыны, что в городе были, на эйфории победы выскочили следом, но в три орудия я загнал их обратно, после чего погнал оба танка пятого уровня в атаку на город. Они самоуничтожились, как только прошли границу в 700 метров, и я сразу две арты купил, французскую и американскую, девятого уровня. Всегда уходя от неприятных людей, нужно громко хлопать дверью, вот и я за полчаса так хлопнул, что те подразделения, что преследовали меня по городу, так и остались в том квартале у окраины, точнее бывшего квартала, превращенного в огромные нагромождения битых камней и кирпичей. 300 снарядов повышенной мощности, что вы хотели. То есть войска, что против меня были в Бухаресте, я смешал с кирпичами и землей. Победители хреновы. Насчет гражданских я старался не думать, война есть война. Да и не так и много их погибло, глупо отрицать, что спаслись большей частью те, кто в подвалах прятался. Я же послал еще два подарочка, добивая крупные скопления солдат, накрыл великолепно, мало кто выжил, и развернув арты, покатил прочь. А установки работали по тем целям, что видели на 9 километров вокруг, а это 18-километровая зона, немалая, надо сказать. Целей много, выбирал самые жирные, уничтожал, потом на другие переключался, оттого и двигался неспешно, за полчаса километр всего. Так я и не торопился, ради того и пришел, двигался в сторону Плоешти, доделаю то, что освобожденные летчики не доделали. Отсветы от пожаров в той стороне я видел, но ведь наверняка не все сгорело, а должно по максимуму. Работа вошла в привычную колею, и я вспомнил о файле с информацией по следующему квесту, пора узнать, что там. Открыл его, прочитал внимательно, закрыл, пребывая в шоке, почесал лоб задумчиво, снова открыл и прочитал еще раз. Глаза меня не обманывали. Нет, эту игру точно инопланетяне создали, пробормотал я. Суть задания в том, что я должен помочь Раммелю захватить Суэцкий канал. Это вообще как? Нет, я лично охотно за, британцев жуть как не люблю. Тем более за последний год в Британии был раз пять, и меня жуть как бесило общаться с этими надменными сволочами, которые ведут себя так, как будто им все должны. Американцы еще хуже. Но тут же становятся лучшими друзьями, если чуют какую выгоду для себя. На прислугу внимания не обращали. А конечно же вопросы модераторам игры имеются, но задание мне нравится. Единственно, уже через два дня я должен быть в Африке, помощь в захвате Тобрука, который британцы хорошо укрепили. Оборона там отличная. Это должно произойти 21 июня. Как-то на Румынию мало времени остается. Ладно, задание интересное, займемся им. Однако, покидая Румынию, хочется оставить о себе хорошие воспоминания. Плоешти ладно, горит, нужно развернуться и рвануть в сторону Констанции, разрушу там все, захвачу гидросамолет, они там точно есть, и полечу в сторону Турции, а оттуда уже в Африку. Должен успеть. ХМ, на дороге расстрелянная моими артами, какая-то часть техникой дымила, вокруг следы смерти. Мое внимание привлек легкий мотоцикл-одиночка, лежавший на боку, подмяв ногу убитого солдата. А вот и возможность незаметно покинуть эту территорию и с ветерком доехать до Констанции, крупного черноморского порта Румынии. Надо только переодеться в румынскую военную форму, да и скину наконец свою обгоревшие провонявшие тряпки. И снимать ее придется с трупов, в магазине такой в продаже нет, как и линеек румынской бронетехники. Глава 12. На войне ничем не стоит пренебрегать. Корнелий Непот. Развернув арты, я стал максимально быстро выпускать снаряды. Арты работали уже не залпами, а поодиночке, по разным целям. Здание правительства я разнес, когда шли бои в городе, и оно активно полыхало. Тут бы успеть охватить как можно больше и нанести максимальный вред. Одна арта работала по военным целям, другая – по гражданским. Я же говорю, основная задача – нанести экономические потери, чтобы серьезно потратились на восстановление. Тут мостов порядочно было, за два десятка, включая три железнодорожных, вот они и разлетались обломками. Пушка у американца была за 200 мм. 155 у француза военным Румынии тоже было достаточно, она по личному составу работала. Я же, покинув танк, проверил мотоцикл, он был в порядке. Слегка топливный бачок помят, но в остальном проблем не нашел. Завел, отлично работает. Дальше стал подбирать себе форму. Если мундир и сапоги быстро отобрал, то со штанами возникла проблема, или в крови, или после смерти происходит обычное ослабление кишечника. А мне подобные галифе носить как-то не хотелось, да и стирать негде. Однако повезло, в кабине дымившего кузовом грузовика нашел новенький комбинезон без знаков различия. Я скинул свои обгоревшие обноски, закинув в танк, в нем изгорят при самоуничтожении, а сам надел новенькое немецкое офицерское шелковое нательное белье, сверху мундир, чтобы его видно было, и комбез, потом сапоги, и застегнул ремень с кобурой парабеллума, сгоняя складки назад. Документы на капрала, у меня на погонах мундира было две полоски, как раз соответствующие этому званию. Рожа на фотографии не сильно похожа на мое лицо, но я слегка испачкал страничку в крови и замотал руку бинтом, как будто ранен. Так что оседлал мотоцикл и покатил прочь. Воздушный разведчик летел слишком высоко, чтобы что-то рассмотреть. Тем более, что я раскидал дымовые шашки, и сама техника еще дымилась. «Поди, рассмотри, что я делаю». Поэтому сбор формы и подготовка к отъезду точно остались незамеченными. Я укатил, мои машины самоуничтожились. С местными войсками, что стягивались в этот квадрат, старался не встречаться. Часто просто объезжал проселочными дорогами. Дальше и войск не было, и гнал в Констанцу на максимальной скорости. Кепи убрал за пазуху, иначе бы сдуло. Эти 240 километров до Констанции, напомню, что мне еще Бухарест объезжать по большому кругу пришлось, я с другой стороны был, заняли у меня почти 5 часов. Топливо бы давно закончилось, его и было-то километров на 150, однако попался удачно мотоцикл посыльного. Встречный был, я поднял руку, останавливая, а когда тот остановился, пристрелил румына из Вальтера с глушителем, перелил топливо, труп спрятал в кустах, мотоцикл его продал, мало ли кто номер на посту знает, и покатил дальше. В 3 часа дня подъехал к окраине города, заезжать не стал, продал мотоцикл и устроился в посадке, дожидаясь наступления темноты. Купив арту 2-го уровня, Су-18, до вечера изучал все подходы и что в городе есть ценного. К сожалению, из боевых кораблей румынского флота была только подводная лодка. Не знал, что они у Румынии есть, но тут флаг, так что без вариантов, румынская, стояла на загрузке у причальной стенки, по виду задерживаться не собиралась, а также корабль, который я после долгих колебаний признал за тральщика. Он у входа в порт на якоре стоял, похоже, нес дежурную вахту. Нашел и стоянку гидросамолетов. Всего 3 машины, одна лодка покачивалась у причала, но это полноценный дальний 2-моторный гидросамолет. Еще 2 биплана на поплавках стояли на берегу, но судя по системе валиков, скатиться в воду для них проблем нет. Надеюсь, что все они заправлены, нацелился я именно на 1-моторные бипланы, с ними я точно справлюсь, опыт-то потихоньку набирал. Правда, нет опыта взлета с воды, но научусь. Тем более тихо все, вода спокойная как зеркало. У Констанции обнаружил 2 военных аэродрома с истребителями, на одном всего 4 машины, плюс связный шторх, хотя я бы предпочел тип «Тайфун», на котором от Джанкоя улетел, на 2-м аэродроме 2, думаю, раньше больше было. Скорее всего, их перегнали к Бухаресту. Еще видел казармы, похоже, батальона морской пехоты. По размеру там батальон встанет, не более, но там пусто, всего несколько десятков солдат, скорее всего из тыловых подразделений. Возможно, батальон к столице перекинули для усиления. Зенитчиков тут хватало, больше 10 батарей, но ранее было в 2 раза больше. Видел пустые позиции, думаю, и тут тоже к Бухаресту отправили. Поначалу план был такой: достаю 2 танка и арту, французскую, кстати, та уже на 10-й уровень заработала, как и американская, но пока не покупал, подожду Африки, разнесу все, подлодку и тральщик, береговые укрепления и особенно истребители на аэродромах, забираю самолет, никто помешать уже не сможет, все живые из города драпанут, и взлетаю. Однако время имеется, и я решил, что идея уничтожить все вокруг, особенно топливные терминалы, без сомнения, отличная, правда есть одно но. Самолеты могут пострадать, много ли им нужно? Поэтому я слегка изменил план. Сначала угоняю самолет, спрячу его на берегу, возвращаюсь и веселюсь. Вряд ли я в Румынию уже вернусь, но хочу, чтобы о моем тут пребывании остались самые наилучшие воспоминания. У меня, как это воспримут местные, меня волновало мало. В боях в столице мне уже плевать было, есть рядом гражданские или нет, все вокруг, где видел солдат, разносил. Счетчик уничтоженных все еще тикал, но полюбуюсь общей цифрой румынских потерь, когда покину их территорию. Так что у жителей столицы потерь было меньше, чем у военных. После этого, вернувшись к самолету, лечу уже к Африке. Нужно будет узнать, какая дальность у тех бипланов, чтобы сориентироваться по маршруту полета. Кстати, как показала Арта, ту двухмоторную гидролодку готовят к отлету, заправили, бензовоз подъезжал, а на фронтовых аэродромах их нет, из бочек заправляют. Думаю, ночью полетят, чтобы не привлечь внимание наших истребителей. Сбить такую лодку нетрудно. Это я так думаю, а как оно в действительности, не знаю. Меня заинтересовал этот самолет, ведь отлет штатный и не обеспокоит никого, в отличие от угона. Проберусь на борт, возьму в плен экипаж. Нет, только пилота, остальных перестреляю. Тот отгонит лодку чуть дальше, и мы ее спрячем, заодно поучит меня управлению, если язык общий найдем. Если нет, то свяжу и оставлю в самолете, и он меня, когда я вернусь после уничтожения порта, доставит до Тобрука. Такие лодки имеют немалую дальность, может быть даже 2000, знать бы еще, сколько до Тобрука. Карт до Африки у меня нет, но не думаю, что больше 2000 километров. Узнаю у пилота дальность, а там самолет продам в магазин, пилота на дно и пойду воевать за немцев. Звучит дико, власовцем себя ощущал, но я за последние часы как-то свыкся с этой мыслью. Просто стал считать корпус Роммеля не войсками Третьего рейха, а просто отдельной частью, что к ним отношения не имеет, тем более противостоящая им сборная солянка частей разных стран для меня как красная тряпка для быка. Не люблю я таких, что на войне решили заработать, авантюристы. Кстати, красная тряпка для быка – это миф, сам узнал. 10 минут в деревне у подружки перед быком красной футболкой махал и хоть бы что, морду длинным языком вылизывает, тупо на меня смотрит и жует. Потом отвернулся и дальше продолжает траву щипать. А сам здоровый, я думал, корриду устрою или бычий бега, как в Испании. Да куда там, подружке пожаловался, так она посмеялась. Мол, у меня футболка не той системы, девушка у меня восхитительная, и красавица, и умница. Познакомились у нас в корпорации, она там после университета в юротделе стажируется. Тоже несколько раз в разные страны летала, как-то быстро мы с ней сошлись и уже 7 месяцев как пара. Кстати, когда я за компом устроился, в танки решил поиграть, она, напевая, в душе была. Мы живем вместе и от друзей пришли, а летом меня с родителями знакомить возила. Там и повстречался с быком, и что ему не понравилось. Моя любимая футболка, красная, с надписью «Я люблю СССР». Ладно, пока не до реальной жизни, я к делу вернусь. Пока план имелся, доберусь до Африки, там уже буду действовать. Поначалу в отрыве от немецких войск задача обескровить войска союзников, чтобы выбить у них как можно больше тяжелого вооружения и танков. Роммелю это пригодится при штурме Эль-Аламейна. По сути, я буду расчищать ему путь. С самими немцами африканского экспедиционного корпуса я общаться особо не желаю и не планирую. Роммелю и так поставили задачу захватить канал со шлюзами, вот пусть и захватывает, я лишь обеспечу силовую поддержку. Теперь что использовать? Никакой советской техники, это и так понятно. Также при свидетелях не покупать технику, и чтобы та появлялась рядом со мной, а если свидетели будут, зачищать их. Так вот, использовать я могу немецкую или итальянскую технику, с их тактическими знаками. К счастью, Италия есть у меня в игре, правда я пока ее не трогал, не интересовало. Я могу управлять 3 машинами, причем 2 одной страны, не такой и большой выбор. Однако тут есть один момент, которого стоило бы коснуться. Никто не должен знать о моем участии в африканских делах. Значит, техника только 2 стран. Благо возможность сразу управлять 2 машинами одной страны облегчает это дело. Арта только немецкая, плюс 2 танка, немецкий и итальянский. Далее, вся техника не выше 4-го уровня. Немцы такую уже используют, а вот итальянцы еще нет, так и мне развивать ее нужно, там только 1-й уровень открыт. Хорошо, у техники есть описание, В каком году разработка велась и когда создали первые прототипы? Я посмотрел, у итальянцев в 42-м техника слабая, не выше второго уровня, куплю третий, так он только в 43-м будет создан, вот и думай. Нет, светиться в этой истории с подобным квестом мне точно не стоит, значит, только второй уровень, благо там два танка, и один третьего. И тут я печальным взглядом, используя наведение стоявшей рядом арты, пронаблюдал, как аэроплан, разогнавшись, оставляя за хвостом пенные усы на воде, поднялся в воздух и улетел. Засветло еще. На борт поднялись два румынских офицера и шесть итальянских. Пришлось менять план. На аэродроме с истребителями стоял Шторх. Я его приметил и отметил как план «П», значит, угоняю его и беру запас бензина до предела. Вообще, чего я в эти гидросамолеты вцепился? Полечу дальше над землей, перелечу в Турцию в районе Стамбула и проливов. А когда запасы топлива подойдут к концу, тупо куплю у турок, ну или отберу. Да так даже лучше, заправлюсь и дальше полечу. Ждем, когда темнеть начнет, 2 часа осталось. Кстати, поужинал, приготовив блюдо на походной газовой плите. Это чудо я купил в ветке Германии, у других не было, точнее у американцев была, но уж больно массивная, а тут миниатюрная и удобная. Пусть и одна комфорка, на сковороду или кастрюлю. Ладно, вернемся к планированию боевых действий в Африке. По немецким машинам. Танк я выбрал уже знакомый, проверил, он серийно выпускался. Этот танк отлично повоевал в Бухаресте, модель ПЗЛЛЛЙЦ длинноствольной 50-мм пушкой. Танк этот можно использовать без каких-либо проблем, он уром меня тоже в войсках был. Хотя тут я не уверен, если только устаревшие машины. Арта также 4-го уровня, модели ПЗСФЛЛВБ, я посмотрел описание к машине, серийно ее не создавали, но 10 прототипов уже имелось, проходили войсковые испытания. Так что, если увидит, то по описанию можно будет опознать. Пусть считают реальными войсковыми испытаниями. А вообще на машину ляжет основная тяжесть работы против английских войск и сборной солянки. Жаль, орудие не сильно крупное, легкая полевая гаубица. Калибр 105 мм, дальность 10 км. По зенитной защите. Ничего. На одной из итальянских машин 2-го уровня на башне стоит пулемет с винтовочным патроном, но он чисто против пехоты. Станка нет, вести огонь по самолетам не сможет, а это одна из основных сил противников немецкого корпуса. Тут только разбегаться при налете и маневрировать. Техника не проблема, новую куплю, тем более с моими накоплениями, 147 миллионов кредитов, это не так и трудно, но все же как-то защищаться нужно. ХМ, купить ручной пулемет и самому палить по самолетам, разве что только так. Ладно, придумаю что-нибудь. Темнеть начинает. Пора действовать, сначала аэродром, потом порт. Самолет гудел мотором, летел я над морем, километрах в 20 от берега в сторону Болгарии. Точнее я летел в ее прибрежных водах, над берегом не стал, прямо мог лететь, а у берега придется облетать населенные пункты, чтобы не засекли и не сообщили о пролете неизвестного самолета. В Констанце я поработал просто отлично, порт горел, отхватившая 2 снаряда подлодка пошла ко дну у причала. Тральщик взорвался, видимо что-то сдетонировало. Тоже ко дну пошел, как и 12 судов, что в порту стояли, 2 из них танкеры. Я их расстрелял, потом все терминалы и склады. 4 часа работал, больше 500 снарядов выпустил. Сначала 3 танками захватил аэродром, уничтожив всех, кто был на территории, танки убрал и 3 артами, 9-го уровня, деньги на них не жаль было, главное, чтобы работу сделали качественно. Все разнес, а я подготовил Шторх, полетные карты нашел и с Африкой, бак залил под пробку, самолет в санитарной версии был, даже носилки имелись, я их убрал и стал выстраивать в ряд канистры с топливом, а пока арты работали, сам покумекал над маршрутом. Значит так, на предельной дальности долетаю до турецкой территории, горючего чуть-чуть до Стамбула не хватит, совершаю посадку, заправляюсь и днем отсыпаюсь, поэтому место посадки должно быть уединенное. Без чужаков. Как стемнеет, взлетаю и лечу к Измиру. Тут топливо заканчивается, за ночь его стоит поискать. То есть совершить посадку стоит у аэродрома. Судя по картам, рядом с городом была площадка. Беру запасы и с самого короткого расстояния лечу на Крит, который сейчас оккупирован немцами и итальянцами. Там заправляюсь и лечу через Средиземное море к берегу Африки. В район города Дерна, Там как раз расстояние на дальность моего самолета. Даже запас в 40 километров будет. Это если ветер не встречный. А если встречный, то даже до середины не долечу. Горючее кончится. На это в магазине есть надувные лодки, так что выживу, но выполнение квеста сорву. В этом случае придется подниматься выше и искать попутный ветер. Вот такие дела. До Турции я долетел благополучно и совершил посадку, не так и далеко от проливов, нашел место, хотя не назвал бы его пустынным. Тут обширные виноградники, сел рядом, за час до рассвета, накрыл самолет маскировочной сеткой, заправил и лег спать под самолетом. К слову, я посмотрел на счетчик. 43 205 уничтоженных солдат и офицеров румынской армии, 806 немецких солдат и офицеров, 4803 гражданских. В большинстве погибших от обстрела артами. Снаряд не разбирает, где военные, а где гражданские, и осколки дальше летят самостоятельно. Около 1500 гражданских погибло в Бухаресте, остальные в Констанце при обстреле порта и складов. Большая часть погибла, когда взорвался один из складов рядом с жилым районом, видимо, со взрывчаткой. Такое предугадать сложно, тем более взорвался он в начале обстрела, гражданские не успели спуститься в укрытие. Виноват, но только частично, война есть война. А вообще, хорошо побил, потери Румынии от моих действий практически достигли 190 тысяч, и это только убитыми. Раненых мизер.